Из дневника В. Мне было 7 лет, а ей 10. За своей старшей сестрой я таскалась повсюду и смотрела на нее с открытым ртом. Еще бы, ведь она была такая большая, взрослая. Она много знала и всегда рассказывала упоительные сказочные истории, делая меня главным персонажем. Она меня любила, хотя по-настоящему близки мы никогда не были. Гораздо больше общих интересов у Лорел было со старшими братьями, Заком и Гэбриэлом. Тем исполнилось по 11, и они втроем вечно о чем-то шушукались, обсуждали школьные темы, заставляя меня жутко ревновать и завидовать. Когда ты самый младший в семье, это помимо бонусов имеет и ряд неудобств. Тебя не воспринимают всерьез. Лорел всегда была жутко самостоятельной, даже когда родители запрещали ей куда-то идти, мотивируя это или поздним временем, или необходимостью делать уроки, Лорел все равно находила способ получить желаемое. Она тихонько выбиралась через окно, ловя мой взгляд и прижимая палец к губам, призывая молчать и хранить тайну. Я рвалась вместе с нею, но она брала меня только в самых исключительных случаях. Для меня эти редкие запретные вылазки из дома становились удивительным приключением, которого ждешь всем сердцем. А потом неделями смакуешь воспоминания, хотя, если подумать, ничего особенного не происходило, мы просто гуляли по району, представляя, что отправились в кругосветное путешествие. Залезали на раскидистый вяз в конце улицы, в полной уверенности, что покоряем высоченную горную вершину, и оттуда взирали на прохожих, жуя припасенные в кармане фисташки. Или отправлялись на пруд в дебрях лесистого парка и подолгу сидели на песчаном откосе, глядя на воду и фантазируя, что мы на берегу океана и на горизонте вот-вот появится корабль. Иногда к нам присоединялся мальчишка из дома напротив, симпатичный и вихрастый, учившийся с Заком и Гэбриэлом в одном классе. Лорел называла его ковбой, потому что он обожал носить клетчатые рубашки и жилетки с бахромой и выглядел при этом весьма самодовольно. Забавный был пацан, хотя на меня он никогда не обращал внимания. В этом возрасте разница в 4 года кажется бездонной, и для него я была глупой, шепелявящей малявкой. Стояла середина лета, которое мы с Лорел проводили дома. Зак и Гэбриэл, счастливчики, тренировались в летнем спортивном лагере, а мы с сестрой отчаянно скучали. Однажды в субботу родители с соседями жарили на бэк-ярде барбекю, Лорел предложила сбежать на пруд искупаться. «Они все равно не узнают», — сестра кивнула на родителей, потягивающих пиво и обсуждающих с друзьями какую-то животрепещущую тему. «Скажем, что идем в гости к ковбою, они не будут против, а когда начнут беспокоиться, мы уже вернемся домой». Разве я могла противостоять подобному искушению? К ковбою мы действительно зашли, но лишь для того, чтобы убедить его присоединиться к нам. Мы караулили его, притаившись за пышным кустом. Мама называла его Форзиция. И ждали, когда же он сможет незаметно выбраться из дома, прихватив с собой полотенце, свое мы опрометчиво позабыли. Наверное, прошла целая вечность, я даже успела проголодаться, прежде чем ковбою удалось улучшить момент и вырваться из-под бдительного родительского ока. Мы галопом поскакали в парк, стараясь держаться в тени деревьев, чтобы не привлекать к себе внимания. День был погожий и выходной, в обычно безлюдном парке гулял народ, и кто-то мог заметить шатающихся без надзора детей. Мы юркнули в заросли, на давно протоптанную нами тропинку, и бойко зашагали к заветному месту, о котором, мы были убеждены, никто кроме нас не знал. Спустя 9 минут мы уже выходили на маленькую открытую полянку, вплотную примыкавшую к воде. Поросший невысокой травой берег словно скатывался вниз с пологого откоса, раздеваясь на ходу, скидывая одежду, как отчаянный мальчишка, бегущий купаться. У самой кромки берег становился песчаным, мягким, нагретым солнцем и плавно съезжал под воду. Чуть поотдаль торчала покосившаяся табличка «Купаться запрещено». Но мы никогда не обращали на нее внимания. Лорел и ковбой сразу ринулись в воду. Первая, аккуратно сложив платье, второй, бросив одежду как попало, а я осталась сидеть на гладком бревне, чтобы наблюдать за их весельем, ведь плавать я не умела. Что в итоге произошло, я так и не поняла, да и никто не понял. Ее ногу свело судорогой, и она запаниковала. Водоросли опоясали ее лодыжку, вызвав неконтролируемый страх. Может быть, она попала в ямку на неровном дне, испугалась и наглоталась воды. Все случилось так быстро, что я даже не успела прочувствовать момент. Секунду назад сестра плескалась на мелководье, и вот уже ее светлая макушка скрывается под водой и больше не появляется. Ковбой кидается в ее сторону, ныряет, выныривает, отплевываясь, и снова погружается под воду. Странно, но я отлично помню, о чем тогда думала. Он напоминал мне веселого дельфина из океанариума, который мы посещали прошлым летом. Ни на секунду меня не пронзила мысль о том, что происходит что-то ужасное. Я была слишком мала и верила в неуязвимость старшей сестры. Это мелкие вечно попадают в неприятности, поэтому за ними нужен глаз да глаз. А со взрослым человеком, ведь 10 лет — это уже практически взрослый, что может стрястись? Даже когда ковбой с побелевшим, страшным, ставшим вдруг чужим лицом вылез на берег и безвольно рухнул на песок, я все еще ждала, когда вынырнет Лорел, и мы отправимся домой. А потом ковбой долго ковырялся в своей одежде, трясущимися руками выуживая из кармана телефон и набирая 911. Я не понимала, то ли вода течет по его щекам, то ли слезы. Есть семьи, которые трагедия разрушает. Нашу семью трагедия сплотила еще сильнее. Мы смирились, научились с этим жить. Как бы цинично это ни звучало, у родителей оставалось еще 3 детей, нуждавшихся в заботе и внимании. Они не могли бросить нас на произвол судьбы, закрывшись в собственном горе. Мы оплакали Лорел, каждый по-своему, но однажды дни скорби закончились, мы вспоминали Лорел с любовью, готовые отдать все самое ценное, лишь бы иметь возможность изменить прошлое. Мы тосковали, но родители, только повзрослев, я поняла всю их мудрость и силу духа, не позволили боли от потери разрушить нашу жизнь. Годам к 15 я уже почти не вспоминала сестру. Со старых фотографий на меня смотрела большеротая курносая девочка, во внешности которой угадывалось нечто знакомое. Память стерла большинство воспоминаний, чтобы уменьшить боль. Ковбоя я больше не видела. Первое время мне было не до него, а потом я узнала, что их семья переехала в другой город. Я отыскала его 1.5 года назад. Пересматривая старый семейный альбом, на одном из снимков я увидела сестру и стоявшего рядом мальчишку в красной клетчатой рубашке и бежевой жилетке. Мама запечатлела их на фоне цветущего, ядовито-желтого куста форзиции. На обратной стороне корявым детским почерком было выведено «Лорел Уитмор и Майки Нолан, Денвер, 1998 год». Чтобы найти его в Фейсбуке, понадобилось ровно 5 минут. Сопоставить город и год рождения, увидеть в юношеских фотографиях черты маленького темноволосого мальчика с выразительными зелено-карими глазами. Я удивилась тому, как хорошо складывается его жизнь. До того момента я особо не думала о том, что на соседском мальчике лежит ответственность за смерть сестры. Он ведь был всего лишь ребенком, что он мог сделать? Но чем дольше я изучала историю его жизни, чем больше деталей узнавала, тем сильнее ощущала поднимающееся внутри негодование. Он позволил моей сестре утонуть, а сам продолжает жить, как ни в чем не бывало. Это несправедливо. Он должен быть наказан. Признаться, именно эта идея о возмездии двигала мною на начальном этапе. Чуть позже я поняла, что всего лишь придумывала благородную причину, маскируя свое неожиданно возникшее болезненное влечение к незнакомому мужчине. Знаете, сейчас я скажу кошмарную, крамольную вещь, но теперь мне все чаще кажется, что сестра должна была умереть, чтобы мы с Майки впоследствии встретились. У судьбы жестокое чувство юмора, а у любви и подавно. Суббота, Краснодар, Россия. Он сидел на своем привычном месте, за столиком у двери столовой, и обедал. Леся с трудом доживала котлету, мгновенно утратив аппетит, и несколько минут пристально смотрела на него, пока он не почувствовал ее взгляд. Его глаза за толстыми линзами очков казались беззащитными. Он слабо улыбнулся и помахал ей рукой. Леся решительно встала и подошла к поварихе, хлопотавшей за стойкой раздачи. «Скажите, вы видите вон того парня?» Она указала пальцем прямо на него, нисколько не смущаясь. «Люцифера, что ли?» — хмыкнула женщина. «Его сложно не увидеть, он же у нас такие байки рассказывает, заслушаешься. Выпей кисель, вкусный сегодня». Леся поблагодарила, взяла стакан и вернулась за столик. Напрашивалось два вопроса. Первый. Если больничный Люцифер существует, то реален ли нападавший на нее? И второй. Существовала ли Марго? П.П. утверждал, что и несостоявшийся насильник, и без вести пропавшая Марго — плод ее воображения. Пожалуй, первое она могла бы попытаться проверить. Когда Люцифер вышел из столовой, Леся догнала его в коридоре. «Эй, не хочешь завершить начатое?» Парень вздрогнул от неожиданности, но тут же расслабился и с энтузиазмом ответил. «Вот и я задавал ему тот же вопрос. Он создал все живое, и вместо того, чтобы...» «Заткнись», — оборвала его Леся, толкая к стене. «Не смей нести свою теологическую околесицу. Я отлично знаю, что это ты был в парке». «В парке?» — Люцифер нахмурился. «Ты имеешь в виду сад?» «Да, я был в саду. Но Ева сама приняла решение. Я просто предложил ей ответ, а выбор был ее личный. Не нужно сваливать на меня ответственность за беды человечества». Он был так убедителен в своем помешательстве, что Леся заколебалась. Почему же она никак не уймется? Ведь понимает головой, что врачи правы, а поверить всем сердцем не может. Леся быстро протянула руку и сдернула с парня очки, пытаясь распознать в его лице признаки маскируемой самоуверенности. Люцифер подслеповато заморгал, беспомощно хватаясь за стену. И в этом инстинктивном, естественном движении напрочь отсутствовала фальшь. «Что? Что ты делаешь?» Люцифер улыбнулся, пытаясь сохранять самообладание, но Леся отлично видела, как его выбил из колеи ее поступок. «Извини». Она вернула ему очки, чувствуя, как возобновляется утихнувшая была головная боль и накатывает горячей волной удушье. Леся прижала ладонь к груди, осязая биение сердца, и тут же бросилась к лестнице, вспомнив, что забыла проверить одну важную деталь. Неделю назад кто-то просунул под дверь ее палаты записку со словом «беги». Тогда Леся не придала этому значения, но на всякий случай сложила записку вчетверо и спрятала под матрас. Она влетела в палату, плотно притворила дверь и, подбежав к койке, сунула туда руку. Листок был на месте. Она с волнением развернула его. Обычный чистый лист, без единой надписи. Леся села на кровать, выпустив бумагу из пальцев. Та спланировала вниз и упала на пол у ее ног. Она перестала отличать реальный мир от вымышленного и не хотела с этим смириться. На тумбочке лежали две фотографии. Утром Виктор занес ей снимки, которые смог найти. На первом Леся сидела на корточках и хохотала, подзывая к себе черного нелепого пса с выпученными глазами и широкими висячими треугольниками ушей. На втором эта же псина лежала на крыльце возле их дома. Фотографии казались ей знакомыми, а собака нет, хоть ты тресни. Сегодня утром доктор долго и замысловато объяснял ей феномен выборочной амнезии, но она мало что поняла, да и не очень хотела, если уж на то пошло. Чем больше она напрягалась, пытаясь разобраться с творящимся в собственном мозгу, тем сильнее страдала, раздираемая противоречиями. Она устала. Господи, как же она устала! От сомнений, от страхов, от самой себя. Она ведь напрочь позабыла о смерти родного отца. А теперь, когда память частично вернулась, Лесю куда сильнее ужасал не факт его гибели, а то, что она вела с ним воображаемые беседы. В дверь коротко стукнули и тут же вошли. Злая медсестра, которую Леся мысленно величала «Брабансон», принесла очередную порцию таблеток. Выглядела она вполне доброжелательно, ни следа от былой враждебности. Леся одернула себя. Да ведь наверняка сестра и раньше относилась к ней лояльно. Леся намеренно обрядила ее в костюм злодейки. Некоторым людям обязательно нужен враг, чтобы выплескивать на него саморазрушающую ненависть, однажды сказал ей Виктор. Без врага такой человек зачахнет или сам себя уничтожит. Иногда мне кажется, что ты выбрала меня своим врагом. И испытываю по этому поводу двойственные чувства. С одной стороны, мне обидно, что я не удостоился более выгодной роли, а с другой искренне рад, что хотя бы так помогаю тебе справиться с накопившейся агрессией. А ведь Виктор верно говорил, с тем лишь дополнением, что одного врага Лесе не хватало, ей требовалась целая армия. «Спасибо». Леся честно проглотила таблетки и смущенно улыбнулась. Женщина и правда чем-то походила на кругломордую собаку с фотографией, как причудливо иногда выстреливает подсознание. Зеленый дворик купался в солнце. Его лучи скользили по деревянным крышам беседок, перепрыгивали на изумрудные листья кустарников, высаженных вдоль мощеных дорожек, у края которых уютно блестели металлические скамейки. Леся стояла у окна, с облегчением замечая, как постепенно отступает тревога. Она приняла решение и запретила себе сомневаться. Пора признаться самой себе, что в одиночку с болезнью не справиться. Когда-нибудь она выздоровеет, и мир снова обретет привычные твердые границы. Исчезнет неопределенность, все станет простым и ясным, и тот парень из кирпичного города больше не будет ее беспокоить. Она прикрыла веки, представляя, что первым делом сделает, когда выпишется из клиники. Уедет к морю, восстановится в институте или продаст огромный дом и купит маленькую квартиру, начав все заново. А может быть, ответит Виктору взаимностью. Умиротворяющие кадры проносились перед мысленным взором, но что-то отвлекало Лесю от спокойного созерцания. Как если бы ты стоял перед богато накрытым столом, глотал слюнки, предвкушая сытный обед, и вдруг заметил ползущего между тарелок таракана, и, может, померещилось тебе, но угощаться сразу же расхотелось. Леся нахмурилась, пытаясь вычислить тревожащую деталь, мешавшую ей сосредоточиться, обвела комнату придирчивым взглядом. Обстановка не изменилась, разве что запах. Именно, в палате пахло бензином. Леся обошла комнату, открыла окно, выглянула в коридор. Запах не уменьшался и не усиливался. Она добежала до лестницы, поднялась на третий этаж, потом спустилась в холл. Отовсюду несло бензином. Мимо с невозмутимым видом прошаркал санитар. Двое пациентов о чем-то тихо беседовали, разместившись за шахматным столиком. столовой драила полы уборщица, никто не замечал ничего необычного. Или делали вид, что не замечают. Леся вернулась в коридор, раздумывая, не сообщить ли ПП, как вдруг пол под ее ногами утратил твердость, набух, словно влажный песок, зашевелился. Она с ужасом уставилась вниз на обволакивающую лодыжки воду, которая просачивалась сквозь стены, из щелей под плинтусами капала с потолка. Вода прибывала отовсюду, сразу со всех сторон, с катастрофической скоростью, и вот уже поднялась до середины голени, до колена. Крик застрял в горле. Леся сдавленно застонала, осознавая, что ее снова затягивает в галлюцинацию, и рванула к лестнице. Она преодолела один пролет, второй, третий, потом остановилась и перегнулась через перила, вода уже затопила первый этаж и упрямо поднималась вверх. Острая боль в животе заставила Лесю согнуться пополам, хватая ртом воздух. Кровь прилила к лицу, как от удара, и где-то внутри расправил иголки горячий колючий комок. На долю секунды Леся словно перестала существовать, воплотившись в кого-то иного, и до нее внезапно дошло, откуда взялась навязчивая бензиновая вонь. Ее хотят сжечь. Нахлынул страх, а вместе с ним боль от потери, такая жгучая и мучительная, что перекрывала физическую. Леся отчетливо поняла, что если не произойдет чудо, то она умрет. Прямо здесь и сейчас, и, возможно, это будет не самым плохим исходом, учитывая все факторы. И вместе с этой мыслью ее вытолкнуло из чужого тела или сознания, и она вновь очутилась на лестничной клетке, затапливаемой безудержным черным потоком. Он ждал ее, этот парень из кирпичного города, он нуждался в ней. Теперь она точно знала, никакой это не бред, не мираж. Он действительно существовал или будет существовать. Этот человек был особенным. Она запомнила, каково это — находиться в его шкуре. Ему было хуже, гораздо хуже, чем ей. Или будет. Леся не имела понятия, разворачивалась ли его драма в унисон с ее собственной, или являлась призраком еще или уже несуществующего времени. Вода плескалась в пролете второго этажа, пенясь и бурля угольными гребнями. Вода преследовала ее, будто наделенный сознанием хищник, и Леся побежала вверх по ступеням, поскальзываясь и едва не падая. Достигнув площадки третьего этажа, она остановилась напротив высокой железной лестницы, ведущей на чердак. На двери висел замок. И Леся невольно поблагодарила себя за предусмотрительность. Ей нравилось иметь свободу передвижения даже в максимально ограниченном пространстве. Именно поэтому в первую неделю своего пребывания в клинике она подружилась с подсобным рабочим, алкоголиком, и выменила у него за пару тысяч рублей дубликат ключа от чердачной двери. После того она лишь единожды поднималась на крышу, и то ненадолго, чтобы никто не застукал, а сейчас обладание ключом могло спасти ей жизнь. Для умалишенной она чертовски предусмотрительна. Леся пошарила рукой за батареей, куда спрятала дубликат, и вскарабкалась по лестнице вверх. Открыла тяжелую скрипучую дверцу, выбралась на чердак, вымазав ладони о пыльный настил и захлопнула за собой крышку. Деревянное покрытие гулко отзывалось под ногами. Она кинулась к боковой двери, повернула щеколду и вывалилась наружу на раскаленную солнцем крышу. Здесь тоже пахло бензином. Леся знала, что счет шел на секунды, и ей надо что-то предпринять, чтобы спастись. Она слышала, как чиркнуло колесико зажигалки, и крошечный оранжевый огонек задрожал в чьих-то окровавленных пальцах. Она не хотела умирать. Ни так, ни теперь, ни в таком состоянии. Она подбежала к краю крыши и замерла, глянув вниз, где справа должен был зеленеть внутренний дворик, а чуть в стороне серебрится асфальтированная площадка перед главным входом. Сейчас ничего этого не было, Все пространство, куда хватало взгляда, заливало бескрайнее черное озеро. И снова Лесе почудилось, что окружающий мир искривляется, складывается в ленту Мебиуса, перенося ее в иную плоскость и позволяя находиться одновременно в двух разных местах. Где-то вдалеке, под внезапно потемневшим небом, переливался небоскребами горизонт и выплывал из тумана величественный арочный мост со старинными башенками. «Где же я?» — с отчаянием подумала Леся. И сама же ответила на свой вопрос в одном шаге от смерти. Огонь почти касался ее лица, окатывая волнами жара, и оставались мгновения до того момента, когда взлетит на воздух весь этот расколотый мир, превратив ее в горстку пепла, опадающего на смоленистую поверхность озера. И догадка, пугающая до дрожи, тошнотворная, чтобы спастись, нужно прыгнуть в воду. Подчиняясь безотчетному порыву, Леся ступила на парапет. Мыски обуви нависли над пустотой, ей никогда с этим не справиться, оставалось только поддаться, бороться не было сил. Может быть, эта черная бездна принесет ей облегчение. Она зажмурилась и шагнула вперед, и в ту же секунду, едва перестала ощущать опору под подошвами, поняла, что натворила. Пациентка психиатрической клиники, дочь ранее погибшего в аварии известного предпринимателя, покончила с собой, спрыгнув с крыши здания. Будут пестреть заголовки местных газет. «Я попаду в ад», — мелькнула последняя мысль. «По крайней мере, Люцифер примет меня с распростертыми объятиями. Мы ведь как-никак знакомы». А потом все мысли исчезли. Из дневника В. «Я бы не назвала ее красивой. Фигуры ее природа не обделила, тут лукавить не буду. И лицо вполне себе симпатичное, но отсутствовала в ней какая-то изюминка, нечто неуловимое, за что цепляется взгляд. Я не понимала, хоть убейте, отчего она так привлекала Майка. Обычная стриптизерша, доступная и вульгарная. Боже, кого я пытаюсь обмануть?» Не было в ней никакой вульгарности. Я просто бешусь от того, что Майки таскался за ней, как теленок за выменем, и даже тот факт, что теперь ее останки не распознает криминалистическая экспертиза, слабо утешает меня. Я ревную его к прошлому, к тому, каким он был рядом с ней. Она понимала, что скоро умрет. Удар по голове оглушил ее, лишил ориентации. Я с трудом дотащила ее до машины и запихала в багажник. Хорошо, что весила она не больше 50 килограммов, я-то малость покрупнее. Как же мне хотелось поговорить, задать ей 1000 вопросов, залезть в душу и вывернуть наизнанку, но она смотрела своими испуганными глазищами, мычала в залепившие губы скотч, не переставая дергаться в попытке порвать веревки. В какой-то момент я испытала приступ неконтролируемого страха. А вдруг я не смогу ее убить? Что тогда? Одно дело, когда ты защищаешь себя, и выбор предельно простой, звериный, или ты, или тебя. И совсем другое — хладнокровно лишить жизни невинного человека. А еще меня чертовски пугало то, как мы с нею похожи, не внешне, хотя наши типажи не сильно отличались. Нас объединяло что-то на тонком, нематериальном уровне. В нас бурлила одинаковая энергия, я это почувствовала сразу же, впервые увидев ее, еще толком ничего о ней не зная. С Майком произошло точно так же, нас словно создали из одного вещества, а затем расщепили на атомы, развеяли по ветру, но рано или поздно части единого целого находят друг друга, притягиваясь через время и расстояние. В идеальном мире, воссоединившись, мы могли бы превратиться в нечто великое, жить долго и счастливо, но здесь, на этой планете, счастье ограничено, приземленно, почти банально. Одну из частиц может попросту не устраивать возвышенный сценарий, и она предпочтет вытолкнуть лишнего участника. Я не буду врать, что не колебалась. Если бы я умела внушать людям свою волю, то просто заставила бы ее забыть о случившемся и навсегда покинуть Майка, уехать из страны, начать новую жизнь. Но я не умела. Я зашла слишком далеко. После определенной точки возврата нет. Она бы сдала меня копам. В клубе узнали бы о моей незаконной инициативе, и я закончила бы свои дни в морозильнике морга, как неопознанный труп. Я заставила себя представить, что я в игре. В самом деле, почему бы не превратить в игру всю свою жизнь, а себя самого в ее персонажа? Тогда начнешь ко многому относиться проще. Я вообразила, как она прогибалась под ним, в порыве страсти впивалась ногтями в спину, рассекая кожу до крови, а потом плотоядно проводила языком по вспухшим рубцам и размозжила ей череп, а потом сожгла тело. Когда я подняла острый булыжник и уже занесла руку, она вдруг перестала трястись и как-то странно посмотрела. Меня до сих пор пробивает ледяной пот при воспоминании о ее взгляде. В нем читался страх, что естественно, но был он каким-то смазанным, поверхностным. Из глубины ее расширенных зрачков пробивалась другая эмоция, невероятная, невозможная в данной ситуации, но настолько отчетливая, что не вызывала никаких сомнений. Восторг. Эта девка была чокнутой. Воскресенье, Бостон, Массачусетс. Майк проглотил уже вторую таблетку, но его по-прежнему бил озноб. Ему едва хватило энергии, чтобы заселиться в другой мотель, чуть более дорогой, но такой же паршивый. Едва он переступил порог номера, силы его покинули. Электронные часы на столе высвечивали 16:15, а у него никак не получалось заснуть. Все тело, от макушки до пяток, горело, будто натертое перцем. Майк то проваливался в забытие, то вновь приходил в себя, злясь на собственную беспомощность. Сейчас он не смог бы дать отпор даже котенку. Пальцы лежали на беретте, но вряд ли у него получилось бы поднять оружие и нажать на спусковой крючок. Конечности отяжелели и отказывались служить. На прикроватной тумбе трезвонил мобильник. Нолан хотел ответить, но так и не смог протянуть руку. Перед глазами проплывали фрагменты далекого и недавнего прошлого, наслаиваясь один на другой, смешиваясь в сумбурное нагромождение образов и эмоций. Майк уже не отличал, что действительно было частью его прошлого, а что рождало воспаленное воображение. Он безвольно следил за меняющимися кадрами, не пытаясь уловить взаимосвязь в разрозненном хаосе. После той трагедии на водоеме маленький Майк перестал выходить на улицу. Ведь куда бы он ни решил пойти, путь лежал мимо дома, где жила Лорел. Родители возили его на приемы к психотерапевту, и тот вел с ним долгие беседы, от которых мальчишке становилось только хуже. Ему хотелось забиться в темный угол, закрыть руками уши, чтобы ничего и никого не слышать, но куда бы он ни прятался, его везде находил один повторяющийся звук — всплеск воды под ее вскинутыми руками, а потом родители пришли к единственно верному решению — сменить место жительства, и Майки пошел на поправку, по крайней мере, так казалось со стороны. Перед глазами клубилась белая мгла, поглощая все мысли и образы. Она густела, превращаясь в непроницаемую молочную стену, когда внезапно в тумане возникло чье-то незнакомое сосредоточенное лицо, наклонилось ниже, руки в стерильных перчатках коснулись его шеи, щупая пульс, тело лихорадило, внутренности скручивались в клубок, и на фоне этой агонии Майк не почувствовал укола в вену. Еще несколько мгновений он страдал от мучительного приступа, а затем заснул глубоким сном. Температуры нет. Это первое, о чем подумал Нолан, распахнув глаза. В занавешенное окно просачивались солнечные лучи, высветляя танцевавшую в воздухе пыль. С улицы доносилось задорное жужжание газонокосилки. Майк посмотрел на часы. 13:30. Осторожно покрутил головой, разглядывая себя. Он лежал на кровати, в одних трусах. Раны на руках и ногах были перевязаны белоснежными бинтами. Сбоку на животе появилась широкая нашлепка лейкопластыря, кое-где кожа была обработана йодом, на сгибе локтя виднелся след от укола. Он попробовал сесть, готовясь к тому, что от этого движения боль вернется, но не ощутил ни малейшего дискомфорта. Майк чувствовал себя свежим и отдохнувшим, голова казалась легкой, а пальцы послушными. Он взял валявшуюся на постели беретту, покрутил ее, проверил патроны, все на месте, и переложил на тумбочку. Кто-то приходил сюда, когда он был в отключке, и оказал ему медицинскую помощь. Нолан медленно встал с кровати, все еще опасаясь, что поселившаяся в теле легкость исчезнет от неосторожного шага, и подошел к столу. В мусорной корзине обнаружились хирургические перчатки, грязные бинты и несколько использованных ампул. Названия ничего ему не сказали. Он порылся в кармане брюк, вывалив на кровать всю оставшуюся наличность, заказал по телефону пиццу, сварил кофе. Думать ни о чем не хотелось. За минувшую неделю он передумал и пережил столько, что исчерпал все ментальные ресурсы. Любая мысль тянула за собой ранящую эмоцию, поэтому он попросту отбросил их все до единой. Он с аппетитом пообедал, включил первый попавшийся канал и пару часов валялся на кровати, пялясь на экран телевизора. В 17:00 позвонила милая. «Извини, но я использовала последний бонус», — вместо приветствия сообщила она. Она говорила неуверенно, словно опасалась реакции на свои слова. «Меня беспокоило твое физическое состояние, и я послала к тебе врача. Он сказал, что если бы не своевременное вмешательство, у тебя бы началась лихорадка. Он накачал тебя антибиотиками, ты бы просто загнулся без медицинской помощи, Майки. У меня не было выхода, но бонусов больше нет». «Спасибо», — он помолчал, — «буду тебе должен». «То, что ты вчера сделал...» «Давай не будем об этом», — оборвал ее Нолан. «Не хочу вспоминать». «Хорошо, извини», — она тяжело вздохнула. «Мне страшно представить, что ты сейчас испытываешь. Я хочу, чтобы ты знал. Я тобой восхищаюсь, Майки». Он не ответил. Повисло долгое молчание. Осталось всего 17:00. Она первой нарушила тишину. Ее голос звучал непривычно тускло, словно что-то внутри ее погасло, надломилось. Наверное, Майку следовало ободрить ее, как-то поддержать. Но любые слова казались сейчас неуместными, фальшивыми. За последние 17 дней он пережил свой маленький персональный ад, и то, что оставалось всего несколько часов до его окончания, вовсе не радовало. Он выдохся. Не физически. Медикаменты, которыми его напичкали, активировали спящие резервы организма. Каким бы уставшим и разбитым ни было тело, Майк чувствовал, что способен на последний рывок. А вот душевное состояние оставляло желать лучшего. Организаторам игры недостаточно было держать его на грани физических возможностей. Они хотели забраться к нему в душу, вытащить наружу потаенные страхи. Возможно ли, что та кукла в реке — всего лишь совпадение? Они узнали все о матери и о его диагнозе, а значит, и детство Майка не являлось секретом. Черт возьми, что же это за организация такая, какими ресурсами нужно обладать, чтобы читать человека как открытую книгу и устраивать побоище прямо на улицах многомиллионного города? «Майки», — в трубке раздался сдавленный всхлип, — «я просто хотела сказать, я спасла тебя лишь дважды, а ты спасаешь меня каждый день. Ты герой, Майки, спасибо тебе. Спасибо, чем бы это ни кончилось». Раздались короткие гудки. Нолан отнял телефон от уха и оцепенело уставился на потухший дисплей. Сердце пронзил укол стыда, вырывая Майка из апатии. Хорош герой. Закрылся в собственном страдании, упиваясь жалостью к себе, тогда как существо, более слабое и ранимое, нуждалось в поддержке. Эгоистичный кретин. Не потому ли и Вики его бросила? Ну вот опять. Давай, Майки, заводи старую пластинку. Ты еще сам себя не достал своим нытьем. Нолан выпрямился, упрямо сжав губы, и ввел в навигатор указанные на жетоне координаты. Улица тонула в густых сумерках. В воздухе висел запах креозота и травы, разросшейся вдоль разбитых железнодорожных путей. Впереди за высоким, кое-где разобранным забором, темнели очертания старых цехов. Майк обогнул ржавые ворота и вошел на территорию заброшенного завода. Часы показывали без 3:11. Он не знал, чего ожидать. До конца игры оставался час. Получать новые координаты ему больше не требовалось, а значит, его появление здесь только для того, чтобы подтвердить свое присутствие и дать преследователям последнюю возможность уничтожить его. Он покрутил головой, разыскивая камеры, но в окружающей темноте лишь чернели провалы открытых настежь гаражных дверей, да скалились разбитыми стеклами окна. Майк пригнулся и подбежал к ближайшей постройке. На открытом пространстве он был слишком заметной мишенью. Он прижался лопатками к шершавой холодной стене и достал пистолет. Лучше быть наготове. И почти сразу же раздались выстрелы. Пули чиркнули стену в паре дюймов от него. Майк бросился ко входу в здание и нырнул внутрь. Под ногами хрустели стекло и штукатурка, делая каждый шаг оглушающе громким. В окна вливался сумеречный свет, разбавлявший кромешную темень внутренних помещений. Разглядеть противника в такой обстановке — задача почти непосильная. Оставалось надеяться, что его враги не используют приборы ночного видения, иначе все, хана ему, слишком неравные шансы. Нолан усмехнулся, как будто раньше их шансы были равны. Охотятся толпой на одного человека, где тут хотя бы намек на справедливость? Он затаился в углу, держа палец на спусковом крючке. Где-то в глубине вздрогнуло, и тут же оборвалось короткое эхо. Майк затаил дыхание, мысленно проговаривая инструкции: патроны не тратить, стрелять только наверняка, перемещаться быстро, петляя. Раз-два, Фредди Крюгер идет, 3-4, ножи достает, 5-6, в оба гляди, 7-8, с ним не шути, 9-10, распятие возьми. В детстве они с Бобби обожали эту считалочку из старого фильма ужасов. Сердце выпрыгивало из груди, отзываясь в висках тупой болью. Два патрона. У него оставалось всегда два патрона. Майк так и не разобрался, сколько именно преследователей находилось в здании. Одного он отключил в рукопашной схватке, хорошенько припечатал темечком о бетонный пол. Еще одного, кажется, серьезно ранил. В том, что есть еще как минимум один, Нолан не сомневался. Но что, если их двое, а то и трое? Вдруг они не нападают все вместе, только для того, чтобы издевательски продлить забаву. В широком проеме двери мелькнула тень. Майк подобрался, изо всех сил напрягая зрение. Если он сейчас промахнется, то сильно усложнит себе задачу. На цыпочках, стараясь двигаться максимально тихо, он переместился в сторону, спрятавшись за опрокинутой железной бочкой, и замер, дорезив в глазах, вглядываясь в темноту. Вытянутая рука дрожала от напряжения. Майк накрыл сжимавшую рукоять ладонь второй рукой, уперев локти в край бочки и прицеливаясь. После грохота выстрелов повисшая тишина казалась обманчиво хрупкой, зловещей. На мгновение Нолан испугался, что стук собственного сердца выдаст его, но быстро прогнал нелепую мысль. Слуха коснулся тихий, но отчетливый хруст. Кто-то медленно шагал по ту сторону стены, разделявшей два помещения. Майк был готов. В ту секунду, когда тень стремительно выпрыгнула прямо на него, стреляя пистолетной очередью, он дважды нажал на спусковой крючок и перекатился за кучу наваленного на полу хлама, чтобы при первой возможности рвануть к выходу. Раздался приглушенный стон, и еще несколько выстрелов. Мужской силуэт дернулся, прижав руку к животу, и тут же развернулся, скрываясь в глубине коридора. И снова воцарилась могильная тишина. Майк отчаянно соображал, как ему поступить: догнать раненого противника или плюнуть на него и снова попытаться прорваться к выходу. Но как это осуществить, лишившись оружия? Надежда на то, что коллеги убитого им чувака не отобрали у того пистолет, слишком мала. Эти парни отморозки, но не глупцы, и не стали бы оставлять беглецу шанс разжиться оружием. Он лежал, прижавшись грудью к полу, не в состоянии принять решение. Прошла целая вечность, а может быть, пара минут. А в замершем пространстве ничего не происходило, и вдруг в абсолютной, окаменевшей тишине заиграла мелодия мобильного звонка. Сначала Майк подумал, что звонит его телефон, но сообразил, что поставил его на бесшумный режим. Звук доносился из глубины соседнего цеха. Нолан прислушался, нет ли шагов. Телефон все пиликал и пиликал, не умолкая ни на мгновение. Звук срывался вверх, к покрытым теплоизоляцией трубам под потолком, змеился назойливым комариным жужжанием, от которого никак не отделаешься, пока не прихлопнешь насекомое. Майк приподнялся, озираясь по сторонам. Передвигался медленно вдоль стен, каждый раз выжидая, прежде чем нырнуть в темные проемы дверей. В какой-то момент, когда звук раздался уже совсем близко, Нолан отчетливо понял: в здании никого нет. Еще недавно населявшие его вооруженные призраки растворились в небытие, словно по заклинанию мага. Майк остался один. Звонок неожиданно оборвался и снова зазвучал. На заваленном обломками полу лежало, раскинувшись, неподвижное тело. Нолан осторожно приблизился, разглядеть его в полумраке было сложно, и присел на корточки возле трупа. То, что человек мертв, не вызывало сомнений. Майк на всякий случай проверил пульс на запястье, сердце не билось. Ранение оказалось смертельным. Они хотели заставить его убивать, они преуспели. Сцепив зубы, Майк прощупал брюки мертвеца, достал дребезжавший в кармане телефон и нажал на кнопку. Несколько секунд в трубке молчали, затем раздался чей-то почти облегченный вздох, и мужской голос, уже знакомый, заговорил с вежливой деловитостью: «Поздравляю, мистер Нолан, игра завершена, вы блестяще прошли собеседование». «Собеседование?» Майк запустил пятерню в волосы и взъерошил их, прогоняя наплывающий обморок. «Вы ведь прибыли в Бостон по приглашению работодателя, не так ли? Спешу сообщить вам, что ваша кандидатура нам идеально подходит. Признаться, за последние несколько лет вы первый, кому это удалось». Майк не верил своим ушам. «Вы в своем уме?» — вспылил он. «Эту травлю вы называете собеседованием, и на какую же позицию я подхожу, а? Вы реально рассчитываете, что я захочу работать на этот, мать вашу, клуб психопатов?» «Не горячитесь, мистер Нолан. Какая именно позиция, нам еще предстоит обсудить, но позвольте заверить, социальный пакет и бонусы беспрецедентны». Майк громко выругался, но собеседник остановил его поток ругательств. «На ваш счет перечислили 100 тысяч долларов за те неудобства, которые вам пришлось испытать за минувшую неделю. Возвращайтесь на Ривера 72, ключ от дверей, под выступающим кирпичом справа от входа. В квартире вы найдете ваши вещи и документы, а также немного наличных в качестве комплимента от нашей организации. 100 тысяч долларов?» У Майка перехватило дыхание. Происходящее все больше походило на сумбурный, лишенный какой-либо логики сон. «Обещайте, что подумаете над нашим предложением», — располагающим тоном продолжал мужчина. «Деньги останутся у вас вне зависимости от того, какое решение вы примете, но мне бы хотелось, чтобы вы не реагировали импульсивно, а дали себе время хорошо поразмыслить и прикинуть все «за» и «против». У вас большая армия поклонников, мистер Нолан. Поверьте, вы не прогадаете, если дадите шанс узнать себя получше, присоединившись к их обществу». Майк внезапно вспомнил, где слышал этот голос. В полицейском участке. Тот худощавый следователь в дорогом костюме и с омерзительной высокомерной улыбочкой. Как там его? Он же вроде представлялся. Даррен Дональд. Да, Дональд Хоук. Так его звали. Майк усмехнулся. Почему-то не приходилось сомневаться, что позвоня он в полицейский участок, то обнаружится, что никакой следователь по имени Дональд Хоук там не работает. «Катись к черту!» — Майк оборвал соединение, чувствуя подступающую тошноту. Его бросило в жар. Усталость, сокрушающая, уничтожающая все мысли, гранитной плитой навалилась на плечи. «Как же меня все достало!» Он опустил взгляд на распростертое у ног тело. Лицо в штурмовой маске запрокинуто, открытые глаза, видневшиеся в прорезях, остекленело таращатся в пространство. Нолан нагнулся, стянул маску с убитого им человека и почувствовал, как слабеют и подгибаются колени. Он тяжело осел на пол, не сводя глаз с бледного, неподвижного лица. Это был Бобби. Бобби сотня, мать его, вопросов. Почему прогулял уроки? А если из школы попрут? А вон та девчонка свободна? А тебе она нравится? А у меня есть шансы? А у тебя? А Бобби охотился на него вместе с остальными. Бобби охотился на него, и Майк его застрелил. «А какой костюм из двух выбрать на выпускной, темно-синий или темно-оливковый, Майки, а?» Нолан взмок, будто его окатили из ведра горячими помоями. Стало невыносимо жарко. Он почти физически ощущал, как плавится, превращаясь в жижу, мозг и медленно испаряется через микроскопические поры в черепной коробке. Бобби сам предложил остановиться в его квартире в Бостоне. У убийц были ключи. Бобби состоял в чертовом клубе, и это многое объясняло. И то, как быстро они нашли его мать и кукла, привязанная к буйку. Однажды напившись, Нолан рассказал Бобби о случившейся в детстве драме. Зазвонил телефон, Майк машинально ответил. «Вы доставляете много хлопот, мистер Нолан, но у вас очень влиятельные покровители. Простите мне мою настойчивость, могу ли я взять с вас обещание подумать над предложением, хотя бы просто подумать?» «Хорошо». Его голос звучал глухо, безжизненно. «Я обещаю, но у меня будет два условия». «Условия?» — переспросил Дональд Хоук. «Интересный вы человек, мистер Нолан, и каково же первое?» «В Чайна-тауне есть дантист. Ксин Вэнь, адрес Харрисон, авеню 65. Вышлите ему чек на $550. Хоук смущенно кашлянул. «Хорошо. Каково второе условие?» Солнце палило вовсю. Это можно было понять по сверкающим бликам на окнах и фасадах соседних домов. В квартире Бобби царил светлый полумрак. Солнечные лучи еще не пересекли узкую улочку и не пробрались в укутанные тенью комнаты. Майк долго изучал высокий серый потолок, выползая из сонного анабиоза, затем заставил себя сесть. Рядом с матрасом на полу в беспорядке валялись одежда и плотно набитые бумажные конверты, в каждом по $500 двадцатками, итого 50 тысяч. Немного наличных в качестве комплимента от нашей организации. На раскладном столике лежали документы и чек. Майк встал и с гудящей головой побрел на кухню. Там он налил из-под крана воды, выпил, снова налил и снова выпил. Жажда не уменьшалась, а рот наполнился отвратительной горечью. Он перегнулся над раковиной, и его вывернуло наизнанку. Все еще чувствуя позывы к рвоте, он умылся трясущимися руками и прополоскал рот. Самочувствие было как после недельного запоя. Виски пульсировали, желудок скручивало жгутом, а каждый вдох требовал усилий. Покинув после полуночи заброшенный завод, Майк купил в аптеке снотворного, вернулся в квартиру Бобби, наглотался таблеток и отключился. Похоже, он перебрал с дозой, но без этого он просто не пережил бы минувшую ночь. Он хотел перестать думать и чувствовать хотя бы на несколько часов. Иногда, чтобы выжить, нужно на какое-то время перестать существовать. Майк перевел взгляд на спортивную сумку. Все вещи вернули в целости и сохранности. Достал из бокового кармана пузырек с антидепрессантами, высыпал на стол одну таблетку, подумал и добавил еще одну. Он не просто не желал вспоминать о случившемся, он физически не мог. Мысль об убийстве Бобби отзывалась в солнечном сплетении непереносимой болью, от которой хотелось выть и кататься по полу. Эта агония даже перевешивала боль от потери Викки. Они оба, подруга и друг, предали Майка, но первая хотя бы осталась жива. «Ты такой молчаливый сегодня. Давай поговорим? О чем? Ну, не знаю, надо придумать увлекательную тему для беседы, например, про меня». «Нет, дорогая, я больше не буду говорить про тебя. И вспоминать тоже. Ни твои игривые шальные глаза, ни твою похабную улыбочку, ни твой сексуальный русский акцент. Гори в аду, сука, и будь счастлива». Майк снова лег на матрас, заложив руки за голову и невидяще глядя в пространство. Серость помещения постепенно разбавлялась прозрачной желтизной. На стене несмело заиграли солнечные зайчики. Майк отрешенно прикинул, как ему поступить. Принять деньги, гордо отказаться, плюнуть на все и свалить подальше куда-нибудь в Калифорнию и начать новую жизнь. Или согласиться на предложение Дональда, влиться в компанию и попытаться уничтожить врага изнутри. Не слишком ли самонадеянно? Разве одному человеку под силу победить армию фанатиков? Таблетки, наконец, подействовали. Ранящие эмоции отступили, освободив место блаженной рассеянной апатии. Майк встал, вышел из квартиры в коридор и поднялся по старой лестнице на чердак. Над дверью висел маленький ключ. Он всунул его в замочную скважину, повернул два раза, шагнул в прямоугольный портал и забыл, как дышать. Весь Бостон, сверкающий и грандиозный, простирался перед ним, как на ладони, во всем своем величии. Серо-розовые воды реки плескались о зеленые берега, тысячи черепичных крыш пестрели всеми оттенками красного, дышали жизнью улицы и тупики, карабкались по стенам пожарные лестницы. Город был красив, ухоженной холеной красотой дорогой проститутки, которая приглашает тебя в номер отеля Four Seasons, где следующим утром ты приходишь в себя без одной почки или что-то в этом роде. А персонал знать ничего не знает, запись на камерах испорчена, и полиция разводит руками. Это город содрал с него кожу и выпотрошил, как цыпленка, вытащил наружу все страхи, разбил надежды. Будь ты проклят, Бостон, и все твои долбанутые жители тоже. Странно, но ненависти Майк не испытывал, и злости, и отчаяния. Спасибо, док, классные антидепрессанты. Он снова подумал о Викке, хотя минуту назад решил, что больше не будет о ней вспоминать. Однажды, в минуту несвойственной для нее откровенности, Вики упомянула, что раньше была совсем другой. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Майк. «Другую прическу носила?» «И прическу тоже». Вики лежала на спине, умастив голову у него на животе и задумчиво глядела в потолок. «Я вела себя иначе, думала иначе, и мир воспринимала не так, как сейчас. Ты ни за что бы меня не узнал в том облике». Они немного поспорили, и Майк не на шутку рассвирепел. Он голову на отсечение давал, что узнал бы ее в любом виде. Тогда, единственный раз, Вики поддалась на провокацию, возможно, сказалось выпитое вино, очень много вина, и она раскопала из недр ноутбука старую фотографию. На него смотрела юная русоволосая девочка, выглядевшая от силы лет на 17, одета в белое летнее платье с тонкими бретельками, совсем детское, в розовый цветочек, едва прикрывавшее острые коленки. Длинные волосы рассыпаны по плечам, глаза испуганные. Она казалась зажатой, потерянной, почти жалкой. И все-таки это была его Вики, а точнее, ее незнакомая трансформация. Он начал задавать вопросы, терзаемый любопытством, но она быстро замяла тему, прибегнув к самому действенному способу. Стянула с себя майку, запрыгнула на него, поерзала бедрами. На этом этапе Нолан уже ничего не соображал. Как же все-таки называлась та группа, которую она постоянно слушала? «Ария», вот как. Вики произносила это как «Ария». Нолан достал мобильный, зашел в iTunes и скачал ее любимую песню. По-русски он ни черта не понимал. Вики перевела ему текст. Он нажал на «Play», и сразу же, без вступительного проигрыша, мужской голос запел. «Надо мною тишина, небо полное дождя, дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы зажгли последний мост, и все в бездну сорвалось, свободным стану я от зла и от добра. Моя душа была на лезвии ножа». Вкус на музыку у Вики был отличный. Майк посмотрел на часы, кинул прощальный взгляд на город и покинул крышу. У него намечалась кое-какая встреча, и он не планировал опаздывать.